Глава вторая. «Лия, а уроки?» Я посмотрела на сестренку. «Розали, умоляю, дай хоть полчасика отдохнуть», страдальчески взвыла я и незаметно помахала Баде, которая стояла на улице с миловидной женщиной средних лет. Подруга оказалась гораздо старше, чем я полагала. Словно выжатый лимонник. «Лимон», — поправила сестра. «А лимонник как раз бы добавил тебе жизненных сил», — задумалась она, но тут же рявкнула. «Не меняй тему». «И не думала», — пожала плечами я. «Никуда ты не пойдешь, пока не покажешь готовую работу», — непреклонно добавила Розали. «И никаких отговорок. Или переведу тебя на домашнее обучение». Я растерянно зевнула и проворчала. «Ладно», — убедила. «Иду уроки делать». «Странно. Что это она такая взвинченная?» Поднимаясь по лестнице, пыталась понять, почему Розали злится. «Впрочем, об этом мы поговорим позже. А сейчас у меня дела. Надо помочь бедной женщине, а потом...» Я подошла к столу и взяла в руки учебник по забытому. Прижала книжку к груди и, закусив нижнюю губу, улыбнулась. «Как же здорово предвкушать нашу с Риком встречу в кафе! Нашем кафе!» «Ох, что это я!» Прислушавшись, сунула учебник и тетрадь в рюкзачок, туда же полетел сотовый и все, что было в карманах. Подошла к окну и распахнула его. А теперь предстояла непростая задача, но еще более сложная оставалась на потом. Я предпочитала пока не думать, как буду залезать наверх. Хлопнула себя по лбу. «Растение Розали!» Осмотрелась и, сорвав одно из соцветий чайной розы, мысленно поблагодарила сестру, что та украсила мою комнату горшками с этими универсальными цветами. «Подойдет!» Веревку я притащила заранее, еще когда мы с Риком только начинали заниматься освоением забытого языка. То есть я начала изучать, а Фейт изо всех сил помогал мне в этом нелегком деле. И дело постепенно переставало казаться таким уж тяжелым и непреодолимым. У Рика явный талант преподавать, гораздо больше, чем у его доброго дядюшки. Когда я была наказана и Розали запрещала мне гулять, парень залезал по веревке, и мы тихонечко штудировали учебник. Конечно, неприятно обманывать сестру, но завалить экзамен и подвергнуться опасности быть раскрытыми в столице было бы еще неприятнее. Я выбрала меньшее из двух зол, но совесть все равно царапала душу острыми коготками. Веревка скользила, сердце замирало, ноги болтались. И как Рик умудрялся так легко забираться, если я спуститься толком не могу? Спина покрылась испариной, дыхание стало рваным. Ух, только бы не упасть! Если сломаю себе что-нибудь, то танцы на балу точно отменяются, а Бада уже ждет с превеликим нетерпением. Стоило подруге узнать о возможности попасть в ратушу, она едва не поклялась не есть пирожных от дежу, если я это устрою. Но вовремя одумалась. Приглашение на бал нам все равно обещали, а вот без сладостей настроение моей веселой подруги вряд ли будет всегда приподнятым. Ощутив стопами землю, выдохнула с облегчением и выпустила веревку. Подула на красные ноющие ладони и недовольно цыкнула. Теперь стало понятно, что наверх я сама ни за что не поднимусь. И как мне вернуться, не схлопотав по ушам от Розали, еще предстояло придумать. В любом случае, часа три до закрытия магазина еще есть. И я, поправив рюкзачок, побежала к подруге. Женщина оказалась знакомой не столько Бады, сколько ее матери, но, прослышав о Сенсе от моей словоохотливой подружки, тут же попросила о встрече. И сейчас смотрела на меня, как на последний шанс в жизни. Я видела, как она мяла в руках соломенную шляпку и тоже начала нервничать. А вдруг проблему не решить розочкой? Не выдержав, заговорила первой. «Вы же понимаете, что я только ученица. Я не настоящий сенс, и магия может сработать не совсем так, как планировалось. Думаю, Бада уже рассказала о моих приключениях». «Да», ее лицо осветилось улыбкой и тут же снова омрачилось. «Но это мой последний шанс», — я скривилась. Розочки точно недостаточно. Сколько в несчастной ощущалось усталости от жизни, волнами бессилия просто сносило с ног, а мучающие сомнения кружились вокруг женщины рваными тенями. Я невольно отступила и спросила: «Шанс на что?» «Получить хорошую работу», — простонала она и сложила ладони. «Умоляю, помоги, я хорошо заплачу, но если мне и сегодня откажут, то придется искать жилье. Нас с сынишкой выселят из дома, потому что все сроки выплаты кредита уже прошли. Я в отчаянии». Я нахмурилась и попросила рассказать подробнее, как мне помочь той, кто потеряла работу по сокращению и не могла нигде устроиться, потому что работодатели боялись брать мать-одиночку. Я же сенс, а не волшебник. Могу лишь усилить эмоции, а не заставить начальника. Можно было бы усилить его симпатию, но это чревато. Что женщина будет делать с возможным поклонником? А если у него семья, то я окажусь виноватой в скандале? Помотала головой. Нет, нужно другое решение. Осмотрела женщину и, представив себя на месте работодателя, прикинула, что меня не устраивает. Внешний вид нормальный, женщина ухоженная, опрятная. Но потерянный взгляд и дрожащие руки выдают отчаяние. Если бы я нанимала к нам в лавочку нового сотрудника, подумала бы о ней как о кандидатке. Скривилась? Вряд ли. Розали всегда спокойно и приветливо. Встречает клиента с доброжелательной улыбкой. Говорит уверенно, действует грамотно. Встрепенулась. Вот чего не хватает несчастной. Потеряв работу, она лишилась уверенности в своих силах, а каждый последующий отказ разбивал остатки гордости на еще более мелкие осколки. «Поняла», — тихо проговорила я и, забрав у женщины шляпку, покрутила в пальцах розочку. Добавила силы сенса совсем капелюшечку, чтобы не было последствий, как с Ивоном, да аккуратно засунула цветок за оранжевую шелковую ленточку на тулье. Протянула со словами: «Сегодня все получится». «Правда?» — дрожащим голосом спросила она и, несмело приняв шляпку, осторожно надела ее на голову. «Правда!» — уверенно кивнула я, с удовольствием наблюдая, как расправляются плечи женщины, как движения становятся размеренными и спокойными. «Спасибо!» — улыбнулась она, а я поразилась секундному преображению. Из затюканного жизнью сжатого холерика она превратилась в красивую и уверенную в себе женщину, и лишь легкий блеск серых глаз выдавал небольшое волнение. «Я верю». Всунула мне в руки купюру и быстро пошла к припаркованному такси. Я встрепенулась и побежала за ней. «Не нужно денег! Стой!» — схватила меня за руку Бада, а я с тоской посмотрела, как удаляется такси. Подруга зашептала: «Как не нужны деньги? С ума сошла! В чем тогда ты собралась на бал? В школьной юбочке?» «Ах, да!» — пробормотала я и сунула деньги в карман. «Бал!» — тряхнула волосами. «Все равно неправильно!» «Дело даже не в том, что у меня нет диплома. Что, если она не поступит на работу?» «Что ты?» — изумилась Бада. «Да ты видела, как она преобразилась. Никогда ее такой красивой не видела. Точно все получится. Пошли лучше по магазинам». «Нет», — отказалась я. «Во-первых, прежде чем тратить, нужно убедиться, что роза сработает. Или я верну деньги. А во-вторых...» — смущенно замолчала. «Опять?» — ревниво взвелась Бада, мгновенно поняв намек. «Ты с ним проводишь времени больше, чем со мной. Влюбилась, что ли?» Она обиженно отвернулась, а я подергала подругу за руку и виновато проговорила: «Бада, ты же знаешь, что мне нужно подтянуть забытый». «Знаю», — буркнула подруга и передернула плечами. «Но почему именно с Риком? Не могла с Окси позаниматься?» «Я тебе так надоела», — хмыкнула я. «Да стоит мне только посмотреть в сторону Окси, как Элата уже сочится удушающим ядом, за который тут же просит прощения. Если я приближусь к парню, то извиняться ревнивица будет долго. Перед моим трупом. Этого хочешь?» «Нет», — рассмеялась Бада и подхватила меня под руку. «Прости, Но мне даже представить невыносимо, как вы вдвоем занимаетесь. Да и девчонки в классе тебя ненавидят. Каждая хочет оказаться на твоем месте». «Правда?» — приподняла я брови. «Почему же тогда место это пустовало до момента, как я пришла в класс? Почему его не заняли до меня? Признайте, что любуетесь Риком, как завораживающим смертельной красотой смерчем. Желательно из безопасного укрытия, а лучше по телеку». «Признаю», — рассмеялась Бада. «Но это не мешает завидовать тому, как вы подружились». «Подружились?» — удивилась я и помотала головой. «Нет же, я обещала Розали, что не буду общаться с Фейтом». «А как же назвать ваши встречи?» — хитро сощурилась Бада. «Ну», — задумчиво отозвалась я. «Он мне помогает понять забытый язык, а я...» — пожала плечами. «Я просто им любуюсь», — подмигнула. «Он же красавчик». «Ага», — поддакнула Бада. «Завораживающая красота убийственного смерча». «Поэтому тоже стараюсь соблюдать технику безопасности», — шепотом призналась я, и мы рассмеялись. Городок медленно погружался в послеобеденную дремоту. В столице в это время жизнь только начиналась, а здесь люди предпочитали проводить вечера дома, поэтому выручка в кафе по вечерам значительно уступала дневной. Зато нам с Риком никто не мешал заниматься. Попрощавшись с подругой, я побежала по набережной. Солнечные зайчики прыгали по волнам, слепили глаза и играли отраженным мерцанием на стенах прибрежных домов. Рик неторопливо перелистывал тетрадь за столиком абсолютно пустого кафе. Заложив ногу на ногу, он задумчиво хмурил ровные брови и проводил кончиком указательного пальца по линии подбородка. Он всегда так делал, когда размышлял. «И мне нравилось это движение», — замерла у порога, любуясь столь же совершенным созданием природы, как и цветы. А Фейт поднял голову. «Лия!» — улыбнулся Рик. «Ты опоздала». «Прости», — показала до сих пор красные ладони. «Мне пришлось воспользоваться твоим методом, и он не показался таким уж легким, как ты утверждал». «Я говорил, что это легко», — согласился Рик и хитро ухмыльнулся. «Для меня». Но не обещал, что слабой девочке будет несложно. «Слабой девочке?» — надулась я и, плюхнув рюкзак, уселась на стул. «Ничего не слабое. Знаешь, сколько я умею?» «Уметь и быть сильной — разные вещи, Лия», — серьезно проговорил Рик и посмотрел проникновенно. «Не поддавайся ложной уверенности в своей силе. Ты же понимаешь, что на самом деле слабее котенка. Твоя магия, как нежный цветок. Она нуждается в защите и заботливом уходе». «Что это?» — приподняла иронично брови. «Хочешь встречаться?» «С чего ты взяла?» — рассмеялся Рик. «Я лишь сказал, что ты нуждаешься в уходе, а не предлагаю ухаживать за тобой». «Да?» — улыбнулась я и постучала указательным пальцем по учебнику, игриво продолжила. «Почему же ты мне помогаешь? Это разве не забота?» «Забота», — согласился Рик и снова рассмеялся. «О себе. Если тебя отчислят, кто же будет мной красивым любоваться?» «Полкласса поклонниц тебе мало? Ах ты, нарцисс!» — протянула я и хотела было шутливо ударить по плечу, как мы оба застыли в напряжении. Он обещал не дотрагиваться, а я сама едва не сделала это. Смутилась и опустила руку. «Прости, я заигралась». Не поднимая головы, подхватила учебник и полистала его. «Где мы остановились?» «Я охотно откажусь от толпы поклонниц ради твоего взгляда», — тихо проговорил Рик, и у меня мурашки по спине побежали. «Никто и никогда не был со мной так открыт и беззащитен, как ты. Кажется, ты распахнутая книга, но это обманчиво. Ты скорее как хрупкий полураскрытый бутон, невероятно притягательно узнать, как он будет выглядеть, когда распустится полностью». Рассеянно листая страницы, я снова и снова напоминала себе, что Рик — Фейт. Нельзя слушать Фейта, нельзя влюбляться в некромага.